Глава 9. Экспресс выехал из Архаикума поздно вечером. До этого я не ездил вторым классом. Не люблю общие вагоны, соседей и всякое такое. Предпочитаю каюту на дирижабле или полностью выкупленное купе. При иных обстоятельствах я бы подождал 5 дней, но срочные дела навалились одновременно. Пробравшись по узкому проходу в середину вагона, я уж было обрадовался. Второе кресло пустует. Мне досталось теплое местечко у окна. Баул пришлось запихнуть в багажное отделение над головой. Мелькнула шальная мысль утрамбовать туда полиморфа, но котяра с таким жадным любопытством смотрел на сияющее в ночи здание вокзала, что я сжалился и позволил ему занять почетное место на подлокотнике. Вчера мы знатно посидели с ребятами в кабаке, отметили завершение экспедиции, обсудили намечающиеся рейды. Ну и накидались маленько, чего греха таить. Утром меня терзало похмелье, пришлось прогонять зло медитацией, контрастным душем и пробежкой по угрюмому городу. К 9 утра я был в полном порядке. «Здорово, братан!» Сосед, к сожалению, появился. Мордоворот с волосами, забранными в пучок, и окладистой бородой. Мордоворот носил кожаную куртку, потертые джинсы и футболку с надписью «Сам дурак». На меня повеяло перегаром с доминирующими нотками дешевого пойла. Пошатнувшись, сосед стянул с плеча рюкзак, забросил во второй бокс и плюхнулся в кресло, громко рыгнув. Я не удостоил этого персонажа ответом и отвернулся к окну. Через минуту поезд тронулся. Днем я забежал в экспедиционный корпус дома «Волка» и получил исчерпывающие сведения о запланированных рейдах. Мой экипаж под командованием Кэпа отправлялся в вояж через 2 месяца, что меня устроило бы при других раскладах. Большинство экспедиторов так и живут, вахтами 2 через 2. Платят хорошо, наши зарплаты считаются едва ли не лучшими в стране. Проблема в том, что я катаюсь не из-за денег. Мне нужно убивать монстров, пробиваться за грани своих новых, довольно убогих возможностей и раскрывать забытые техники. Без этого я не восстановлюсь. Поэтому 2 месяца такое себе. Через 6 недель в пустошь выберется мобильная крепость Явр, на которую я и собирался попасть. Если верить заявке, поданной в корпус, у тамошнего капитана не хватило 3-й команды. Ни ясновидящего, ни главного механика, ни моториста, ни командира зенитного расчета. На всякий случай я заполнил бланк заявки с пометкой, что сам буду звонить в корпус и договариваться о дате собеседования. Переродившись в теле юного Володкевича, я лишился большей части своих магических навыков. А я, между прочим, считался одним из величайших волшебников своей эпохи. Довольно быстро выяснилось, что местная энергия Ки – это одна из форм привычного мне эфира. Я начал ставить эксперименты, исследовать границы своих возможностей. По крупицам собирал утраченное. Постепенно отчаяние сменилось холодным расчетом и уверенностью в своей победе. Не впервые Гримаун поднимается из грязи. Ох, не впервые. Пустошь ускорила мое развитие. Многократно ускорила. И сейчас я не имею права на ошибку. Волшебники моего уровня привыкли жить долго. Магистр Урфис, например, видел падение Бунгарского ханства, а это случилось 800 лет назад. Оперирование эфирными потоками требует вдумчивого, основательного подхода. Есть техники, которые осваиваются десятилетиями. Но здесь моя плоть немощна, каналы недоразвиты, и у меня нет этих десятилетий. Во всяком случае, без полного биоконтроля. И я рассчитываю на прорыв в обозримом будущем. Прорыв, которого можно достичь у незримых рубежей фронтира. Нащупав кнопку на правом подлокотнике, я опустил кресло в горизонтальное положение. Открыл секцию в переднем сиденье, чтобы достать плед с подушкой. Самое время поспать. «Красивый у тебя кот!» Раздался грубоватый босок справа. «Можно погладить?» Бесцеремонный сосед уже тянул руку, и троглодит зашипел. «Вот и какой!» Бородач коротко хохотнул. «Не бойся, я не кусаюсь!» Меня пьяный детина, казалось, не замечал. «Что ж, дам последнюю попытку. Он не любит чужих». «А тебя кто спрашивал, малец?» Сосед положил руку на мой подлокотник, всем своим видом давая понять, что он здесь альфа. Я уже собирался долбануть его разрядом, но тут порадовал питомец. Порадовал и немного позабавил. Легкая трансформация, и катаморф увеличивает пасть, удлиняет клыки, меняет цвет глаз с сиреневого на желтый. Из пасти зверька вырывается раздвоенный змеиный язык. Бородач отдергивает руку. Вы бы посмотрели на его лицо в тот момент. Выражение превосходства и самоуверенности как водой смыло. Пьяный хмырь перекосился от суеверного ужаса и прошептал. «Бесы! Кто они? Тьфу ты, напасть какая!» Мужик сначала вжался в кресло, не отрывая глаз от троглодита, который еще больше удлинил морду и даже покрылся радужными чешуйками. Затем мой незадачливый попутчик встал, задом выдвинулся в проход и на всех парах устремился в тамбур. До моего слуха донеслось нечленораздельное бормотание. «Все настойки эти, говорила мама, не пей!» Я не сдержал улыбку и погладил троглодита, успевшего вернуть свой базовый облик. «Умный мальчик!» Кот, довольный похвалой, заурчал. «Мальчик! Я вообще не представляю, какой у него пол!» Даже в карантинной зоне этого не знают. Существо, способное столь радикально переделывать свой организм. Как они вообще размножаются, эти полиморфы? И размножаются ли? Логика подсказывает, что должны, но... Это млекопитающие, рептилии, амебы. Вдруг он однажды начнет почковаться и произведет свою точную копию с теми же повадками. Спать расхотелось. За окном было темно. Там проносились какие-то бескрайние поля, в которых даже огоньки деревень не горели. А я вдруг понял, что голоден. «Сиди здесь», — сказал я троглодиту. «Охраняй наше имущество». «Мяу!» — возмутился кот. «Надо! Это второй, мать его, класс!» Смирившись со своей участью, троглодит свернулся калачиком в кресле, положив передние лапы на подушку. В моей голове всплыл образ пластикового контейнера с роллами. «Достану», — пообещал я, — «если есть». Пьяный идиот, наверное, пошел курить в тамбур. Думаю, минут через 10-15 он вернется, решив, что почудилось. За троглодита и свой баул я не переживал. Скорее, надо было переживать за любителя сибирских настоек. Экспресс был двухэтажным, и мы с троглодитом окопались на втором ярусе. Мне же предстояло отыскать вагон-ресторан, который, если верить моему опыту, в поездах Севертранса располагается в голове состава. Механическая стрела вспарывала ткань ночи, а я, спустившись по узкому трапу на первый этаж, двинулся через вереницу вагонов и тамбуров в нужном направлении. Ресторан оказался там, где ему и положено быть». По обе стороны от прохода размещались столики, накрытые белоснежными скатертями и мягкие кресла в кожаной обивке. Людей было много, в основном прилично одетых. Все ужинали, оживленно беседовали и не обращали на меня ни малейшего внимания. Разминувшись с големом-официантом, я направился к барной стойке в торце вагона. Там уже сидел давешний знакомый, которого я ошибочно списал со счетов. Бородач рассматривал янтарную жидкость в тумблере. При моем появлении зыркнул из-под лобья, но решил не отрываться от своего увлекательного занятия. Присев рядом, я изучил меню, полностью игнорируя винную карту. «Что угодно молодому господину?» — поинтересовался официант с серебристым лицом и стандартным доброжелательным выражением. «Я говорил, что Севертранс — жадные упыри». Единственная железнодорожная компания в России, предпочитающая големов нормальному персоналу. Кто-то у них посчитал, что услуги каббалистов обходятся дешевле, чем расходы на живых людей. И действительно, проводницам надо платить зарплату, делать страховые и налоговые отчисления, нести убытки из-за отпусков, выходных и больничных. А големы заказал и забыл лет на 20, пока привязка не ослабнет. Жареная оленина под брусничным соусом, начал перечислять я. Рагу с картофелем и грибами, травяной чай. А как у вас подают филе омуля? Мелко нарезаем и добавляем приправы. Охотно сообщил голем. Мне, пожалуйста, без приправ, чистое филе, с собой в контейнер. Будет исполнено. Присядьте, пожалуйста, за восьмой столик. Бородач опустошил стакан и потребовал добавки. На лице идиота вызревала мрачная решимость. Не знаю, что он там задумал, но лучше бы ему проспаться. Я благополучно дождался своего заказа. Играла тихая музыка, что-то клавишное. Полотно железной дороги обступил лес. Смотреть было особо не на что, и я вновь погрузился в свои мысли. Минут через 20 принесли заказ. Я ел неторопливо, продумывал свои дальнейшие шаги и наслаждался спокойным вечером. О хамоватом попутчике я и думать забыл, но он сам решил напомнить о себе, когда я возвращался с едой для троглодита. «Малыш, а ну погодь!» Да я, собственно, и не спешил. Недоносок, пыхтя и отдуваясь, догнал меня в коридоре купейного вагона. Кроме нас тут никого не было. Лампы переключились в ночной режим. Их света едва хватало на то, чтобы разглядеть перекошенную морду моего надоедливого спутника. Положив контейнер с омулем на полочку у окна, я обернулся. «Чего тебе?» «Ты борзый, как я погляжу. Что за хрень творится с твоим котом?» «Лучше не думай». Здоровяк остановился в шаге от меня, дыша перегаром. «Ты мне не нравишься, малой. Иди-ка сюда». Бородач попытался применить один из проверенных временем быдлоприемов. Притянуть мою голову к себе, чтобы дать бычка или зарядить в челюсть. Я не стал уклоняться от неповоротливого кретина. Вместо этого шагнул вперед и пнул неудачника в колено. Удар был усилен совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы не сделать бородача инвалидом, но свалить с копыт. Тело уже заваливалось на ковер, когда я перехватил руку здоровяка и выкрутил убогому палец. Сосед взвыл, но я успел прикрыть ему рот ладонью. «Тссс, не шуми!» Я приблизил губы к самому уху утырка. «Я могу переломать тебе все пальцы, не только этот». «Что?» — выдохнул бородач. «Что?» «Буев 100!» — передразнил я. «Ты мне спать мешаешь. Чтобы остаток ночи я тебя не видел. Найди гнездо и не высовывайся, имбецил». Палец я ему вывихнул, чтобы жизнь медом не казалась. Вернувшись на прежнее место, покормил троглодита. Выбросил контейнер, посетил местный сортир и совсем уж настроился на сон, укрывшись пледом до подбородка, как появился новый персонаж. «Извините», — робко улыбнулась миловидная девушка с копной рыжих волос. «Вы не против?» Не дожидаясь моего разрешения, она устроилась в кресле бородача. «Поймите меня правильно», — девушка закусила губу. «Ко мне подошел в стельку пьяный мужчина и попросил поменяться с ним местами. Говорит, вопрос жизни и смерти». «И вы поверили?» «Ну, он похож на сумасшедшего». Девушка рассмеялась. «Просто я ехала в третьем классе, а он еще денег дал. И предупредил, чтобы я держалась подальше от кота». Троглодит сладко зевнул и улегся поудобнее на моих коленях. Раньше Никополь был одной из столиц Российской империи. Это было еще не в те очень стародавние времена, когда кланы по очереди правили державой. Власть передавалась весьма необычным способом. Лучшие бойцы домов сходились на арене и выясняли между собой отношения. Победитель определял десятилетие правления того или иного рода. А потом клан Медведя узурпировал власть, прекратил все это безобразие и единолично воцарился в Москве. Империя благополучно выползла из эпохи клановой раздробленности и обрела подлинное величие. Ну, так всех учат в школе. В реальности кланы никуда не исчезли. Просто дом Медведя оказался лучшим из лучших, а остальные вынужденно присягнули ему на верность. Как и прежде, великие дома контролировали все сферы общественной жизни. Дом Орла управлял Невополисом, Финским заливом, Суоми и Карелией. В Никополе господствовал дом Волка, повелители бескрайних сибирских просторов, тундры и тайги, а также хозяева врат в порт Архайкуме. Юг России, включая Северное Причерноморье, Азов и Каспий, был отдан на откуп дому Эфы, глава которого жил в древнем Фазисе. Западные губернии, упирающиеся в границы Евроблока, принадлежали дому Рыси, основавшему на Полесских болотах могучий Туров. Центральная часть империи, вплоть до Уральских гор, принадлежала медведям. И был еще один клан, заявивший о себе в Миллениум. Дом Тигра, объединивший сильнейшие рода Поволжья и Дальнего Востока. Столицей этого объединения выступила Казань. Вторым по значимости городом был Владивосток. Тигры ухитрились не просто объединиться и создать могущественный клан. Они подтянули лучших азиатских бойцов и всерьез вознамерились захватить власть в стране. Они подмяли Среднюю Азию и бывшую колонию предтеч Маруан близ Самарканда, тем самым взяв под контроль вторые врата. Все шло даже не к эпичной разборке на великом турнире, а к полномасштабной гражданской войне. И тогда четыре клана, испугавшись большого передела, присягнули на верность дому Медведя, отменили турнир и провозгласили лидера Москвы первым всероссийским императором. Дом Тигра не осмелился выступить против пяти кланов и был вынужден отказаться от своих амбиций. В 2004 году была подписана Казанская уния, после которой медведи окончательно воцарились на престоле, сохранив при этом клановые привилегии своих вассалов. У империи было три портала, ведущих в пустошь. Порт Архаикум, Мараан и Понтикус, который на протяжении последнего столетия контролировался домом Эфы. «Все». «Не спрашивайте, почему я нанимаюсь в экспедиции волков, а не тигров или змеюк. Есть причины и довольно веские. В общем, турниры теперь не проводятся, но столичный лоск крупнейшие мегаполисы империи сохранили. Кланы до сих пор не могут смириться с доминированием первого среди равных, и это выражается в болезненной тяге к городскому благоустройству». Никополь, Фазис, Туров, Казань и Невополис – все стремятся перещеголять Москву, развивая свои территории. Обустраиваются парки, набережные, деловые центры. Появляются удивительные памятники архитектуры. Везде стройки. И население этих городов растет постоянно, ведь они служат точками притяжения для амбициозных людей. Никополь обрушился на меня величием и суетой центрального вокзала. Поезд втянулся под исполинский купол, собранный из прозрачных секций, по которым сейчас барабанил летний дождь. Огромное пространство было заполнено людьми. Почти два десятка платформ, куча подземных переходов, прибывающие и отъезжающие поезда. Троглодит сразу потерялся в этом хаосе. Отрастив крылья, зверек оторвался от земли, сделал круг над моей головой и уселся на плечо. «Спокойствие!» — я погладил катаморфа по клюву. «Я знаю, куда идти». На самом деле я бывал в Никополе исключительно транзитом. Большую часть времени я провожу в экспедициях, а до этого не вылезал из Туровской губернии. Ориентируясь по указателям, я спустился в подземный переход и направился к станции метро. Мне нужно было встретиться со стряпчим, представляющим интересы моего рода, а также с инквизитором. За представителями консистории закрепилась репутация жестких ребят, с которыми шутки плохи. Не думаю, что стоит искушать судьбу, игнорируя их приглашение, так что гостиница подождет. Но прежде всего я собирался выяснить, что случилось с моим родом. По правде говоря, я не уверен в том, что мне перепадет наследство от безвременно усопшего папочки. Тот скорее клану подарит свои земли, чем допустит мое обогащение. Интересно другое. Кто или что решило с нами расправиться?